Я отправился за ней на кухню. Слуг в их доме отродясь не водилось, в этом вопросе мы с Мелифаро всегда были единомышленниками. Меня до сих пор несколько шокирует присутствие дюжины посторонних людей в мохнатом доме моей знаменитой царской резиденции. Впрочем, я сам захожу туда так редко, что не воспринимаю этих нарядных ребят как своих собственных домработников. Мне приятно думать, что они являются слугами Хейлах и Хелви, прекрасных цариц народа Хенха, которым просто по чину положено иметь при себе хоть какое-то подобие свиты. Кенлих сосредоточенно колдовала над маленькой жаровней. Я старался ее не отвлекать. Это было в моих же интересах. Девочка не так давно научилась этой премудрости, поэтому мои попытки поддержать светскую беседу вполне могли привести к тому, что нам пришлось бы пить какую-нибудь отраву. Для приготовления вкусной камры необходимо применить вторую ступень черной магии. Вроде бы сущие пустяки, но бедняге Джуфину в свое время пришлось призвать на помощь всемогущего сэра Мабу Калуха, чтобы обучить меня этим так называемым пустякам. Впрочем, по-настоящему хорошего повара из меня все равно так и не вышло. «Готово», — наконец сказала Кенлих. «Кажется, получилось». «Получилось, можешь быть спокойно», — уверенно сказал я, с удовольствием принюхиваясь к аромату дымящегося напитка. «Один запах чего стоит?» «Макс, а Мелифару еще можно как-нибудь расколдовать?» — робко спросила Кенлих, устраиваясь напротив меня на высоком мягком табурете. «Он так ужасно выглядит!» «Но не так уж и ужасно», — мягко возразил я. «Можешь мне поверить, в конце лета, когда этот грешный Дарот, бывший повелитель горемычных манухов, превратил вас троих в плюшевые игрушки, вы выглядели гораздо ужаснее. Но все же мы все равно справились. Иногда мне кажется, что тайный сыск может справиться вообще с чем угодно. Даже если наш прекрасный мир вдруг решит рухнуть, мы уладим и эту проблему. Впрочем, это не просто мое предположение. В свое время сэр Джуфин уже учудил нечто в таком роде». «Да, правда», — с облегчением улыбнулась Кенлих. «А ты знаешь, откуда в вашем доме взялась эта грешная коробочка?» — спросил я. «Какая коробочка?» — удивилась Кенлих. «Та, с которой упорно не желает расставаться твой муж», — напомнил я. «Вещица, которую он зажал в кулаке, которая пахнет медом, сыростью и рыбой, если верить утверждениям нашего Нуминориха. Ты когда-нибудь раньше ее видела?» Кенлих озадаченно помотала головой. «Вообще-то в этом доме полно вещей, которых я никогда не видела», — смущенно сказала она. «Здесь так много шкафчиков с ящичками, я то и дело нахожу в них всякие странные безделушки. А когда я показываю их Мелифару, он ужасно удивляется, словно понятия не имеет, откуда они взялись, и пламенно уверяет меня, что никогда в жизни не стал бы приносить в дом эту дрянь, поскольку она совершенно не в его вкусе». Я рассмеялся. «Очень уж знакомая ситуация. Обо мне наверняка можно рассказать то же самое». «Ладно», — отсмеявшись, вздохнул я. «Значит, ты не знаешь. Хорошо. Тогда просто расскажи мне, как прошел вчерашний день. Может быть, я начну понимать хоть что-то». «Итак, Мелифару пришел домой сразу после полудня». «Нет, он пришел вечером», — возразила Кенлих. «Вот это да! Мне оставалось только изумленно покачать головой. Знаешь, милая, я появился на службе сразу после полудня и сказал ему, что он может убираться хоть в болото к вурдалакам. У парня был вид умирающего от усталости человека. Мне и в голову не пришло, что в таком состоянии он может пренебречь возможностью добраться до спальни. Хотя чему я удивляюсь, рюмку бальзама Кахара, хвала магистрам, теперь можно получить в любом трактире. А после этого зелья собственная подушка перестает казаться единственным вожделенным объектом во Вселенной. Но куда же он поперся, хотел бы я знать. Ты сама-то в курсе его похождений? Ну, не то чтобы в курсе. Вообще-то он прислал мне зов спустя часа полтора после полудня, задумчиво сообщила Кенлих. Сказал, что ужасно хочет поскорее вернуться домой, но ему требуется закончить еще одно дело, последнее в этом году. Выполнить какое-то пустяковое обещание, которое он дал своему отцу. А потом он прислал мне зов на закате, мол, обещание оказалось не таким уж пустяковым, именно так он и выразился, и добавил, что все равно скоро покончит с делами и вернется. И он действительно вернулся часа через два после заката, усталый, но страшно довольный. Я хотела его расспросить про этот пустяк, но, одним словом, я так и не собралась. Это плохо, да? Ничего, улыбнулся я. По крайней мере, теперь я знаю, что мне следует послать зов сэру Манге и расспросить его самого. Не так уж мало для начала».